«Марго, успокойся», — сказал я примирительно. «Главное, вы на свободе и целы. Способ, может, и не самый элегантный, но единственно возможный в той ситуации. Генри действовал по моему приказу». Она перевела взгляд на меня. Гнев в ее глазах чуть поугас, сменившись сложной смесью облегчения, усталости и все той же колючей гордости. Она провела рукой по волосам, отбрасывая прядь со лба. «Благодарю вас, капитан», — произнесла она, — «за то, что вытащили нас из той дыры. Не знаю, что бы стало с Филиппом и со мной, если бы не вы». Тут же ее губы скривились в знакомой язвительной усмешке. «Впрочем», — добавила она, — «осмелюсь предположить, что если бы его превосходительство губернатор Кортни не вознамерился украсить вашей персоной виселицу на главной площади, то наша скромная судьба вряд ли сподвигла бы вас на столь рискованную операцию. Так что, можно сказать, вы спасали и нас, и себя заодно». Я невольно усмехнулся. Вот она, Марго, во всей красе. Даже в такой момент не упустит возможности уколоть. И ведь, по сути, она была права. Конечно, я не бросил бы их гнить в тюрьме, но именно угроза моей собственной казни стала тем катализатором, что заставило действовать немедленно и так дерзко. А еще вежа наверняка она как-то подтолкнула Филиппа, пообещав ему очки влияния или еще какие-то преференции за мое спасение. Мотивы этих двоих оставались для меня туманными. «Возможно, ты и права, Марго», — ответил я, не опуская взгляда. «Обстоятельства сложились так, что наши интересы совпали. Но факт остается фактом. Вы здесь, на борту принцессы, а не в казематах форта. И за проявленную, скажем так, стойкость при транспортировке, я кивнул на злополучную бочку, считаю справедливым предложить тебе награду. Моя каюта в твоем полном распоряжении до Мартиники. Там тесновато, но всяко лучше, чем в бочке или на палубе под открытым небом». Я ожидал удивления, может быть, даже отказа из гордости. Но Марго лишь на мгновение приподняла бровь, словно взвешивая предложение, а затем без тени кокетства или ложной скромности кивнула. «Я принимаю ваше предложение, капитан», — заявила она деловито. После заточения в этой таре, она брезгливо поморщилась, немного комфорта не повредит. Я махнул рукой. «Пит», — позвал я Юнгу, который как раз пробегал мимо, сворачивая какую-то снасть. «Проводи мадемуазель до капитанской каюты, и распорядись, чтобы ей принесли воды для умывания и что-нибудь из чистой одежды, если найдется подходящее». Пит удивленно посмотрел на меня, потом на Марго, но спорить не стал, лишь молча кивнул и жестом пригласил ее следовать за ним. Марго бросила на меня непроницаемый взгляд и пошла за Юнгой, стараясь ступать как можно тверже, несмотря на влажную одежду и, вероятно, затекшие ноги. Я проводил ее взглядом. Что ж, по крайней мере, один вопрос решен. Мне же предстояло провести ночь на палубе, не впервой. Свежий морской ветер быстро выветрит из головы остатки тюремного смрада и поможет собраться с мыслями. Рядом из темноты возникла фигура Филиппа. Он выбрался из бочки следом за Марго, но держался в тени, молча наблюдая за нашим разговором. Теперь он подошел ближе. Вид у него был не лучше, чем у Марго, одежда промокла, волосы слиплись, на лице застыло выражение мрачной усталости, но глаза смотрели изучающе. «Капитан», — тихо произнес он, — «спасибо». «Ни за что, Филипп», — ответил я также тихо, — «мы в одной лодке, в прямом и переносном смысле. Приведи себя в порядок». Он коротко кивнул и отошел к люку, ведущему вниз. Его молчаливое присутствие всегда вызывало у меня смешанные чувства. С одной стороны, он был связан с Вежей, а значит, потенциальный конкурент или даже враг. С другой, они с Марго фактически рискнули всем ради моего спасения. Хотя, опять же, насколько это было их собственное решение, а насколько указание системы, вопросы, на которые пока не было ответов. Ночное небо над нами было чистым, ветер уверенно наполнял наши новые, неказистые паруса торговца. Корабль оставлял за кормой пенный след на темной воде. «Как курс, Стив?» — спросил я, вглядываясь во тьму по ходу движения. «Идем на северо-запад, капитан, как вы и приказали. Держим курс на Мартинику». «Хорошо, так и держать. На Мартинике заберем Изабеллу. Надеюсь, с ней все в порядке в том пансионе. А потом, на Тортугу. Нужно вернуть девчонку отцу, губернатору Деланвие. Он нам еще может пригодиться». «А что потом, капитан?» — спросил Морган, подошедший с другой стороны. В его голосе слышалось нетерпение. «Когда разберемся с девицами, вернемся к делам настоящим, Карта Дрейка та, что на потолке, она ведь указывает путь дальше. Я потер лоб. Голова все еще немного гудела после воскрешения. Указывает, Генри, указывает. Карта у меня, я похлопал по внутреннему карману куртки, где лежал свернутый лист бумаги с копией рисунка из тайного кабинета Дрейка. И есть пара мыслей насчет того, что мы могли упустить в Портабелло, и куда ведет та линия на юг, но всему свое время. Сейчас главное, уйти подальше от Барбадоса, замести следы и разобраться с текущими делами. Дрейк и его сокровища подождут пару недель. Никуда они не денутся за столько лет, верно? Морган хмыкнул. Он тоже понимал, что гнаться за призрачным Эльдорадо, имея на хвосте неведомых врагов, чистое безумство. «Как скажете, капитан», — протянул он. «Ваше слово — закон». Я уловил легкую иронию в его голосе, но пропустил мимо ушей. Отношения с Морганом всегда балансировали на грани. Он был отличным помощником, смелым и умным пиратом, но его амбиции никуда не делись. Стоило мне дать слабину, и он не преминул бы попытаться занять мое место. Это держало в тонусе. Я отошел к борту, оперся на холодные, отсыревшие доски поручней, вдохнул полной грудью соленый морской воздух. Свобода. После тесноты гроба, духоты тюремного двора и смрада бочки это ощущение пьянило. Кромвель и его люди теперь будут искать меня с удвоенной энергией. Губернатор Кортни наверняка уже отправил донесение по всем карибским колониям. Наше замаскированное судно «Сокол» давало лишь временную передышку. И был еще один вопрос, который не давал мне покоя с момента моего возвращения. Вопрос к Веже. Ее вмешательство спасло мне жизнь, это факт. Но то, как она это сделала, прочитав мои мысли в последний момент, вызвало у меня серьезную тревогу. Я чувствовал себя марионеткой, чьи ниточки дергает невидимый кукловод. Так дальше продолжаться не могло. Пора было ставить условия. Я отошел подальше от штурвала и немногочисленных ночных бодрствующих на палубе, найдя относительно уединенное место возле укрытого парусиной водолазного колокола, где ветер свистел в снастях особенно громко, заглушая остальные звуки. Здесь, под безразличным взглядом звезд, я решил объясниться с системой. Закрыв глаза, я сосредоточился, вызывая интерфейс. «Вежа», — мысленно обратился я, вкладывая в это слово все накопившиеся раздражения. «Нам нужно поговорить». Ответ пришел почти мгновенно, женский голос в моей голове. «Слушаю вас, носитель. Анализ текущей физиологической и психоэмоциональной нестабильности указывает на высокий уровень стресса после событий на Барбадосе. Рекомендуется отдых и, к черту твои рекомендации», — оборвал я ее. «Меня интересует другое. Как ты узнала, что я разгадал загадку Дрейка перед самой казнью?» Про корову и перо наступила короткая пауза, доля секунды, но мне она показалась значимой, будто система подбирала формулировку. «Активация протокола «Феникс» стала возможной благодаря резкому увеличению вашего очков влияния», — наконец отозвалась Вежа. «Сумма достигла критического порога, необходимого для оплаты процедуры. Именно в момент получения вами новой информации, связанной с основной миссией, поиском наследия Дрейка и пути к Эльдорадо, система зафиксировала когнитивный процесс решения задачи и последующее поступление очков влияния». «Не темни, Вежа», — фыркнул я. «Ты просто залезла мне в голову и прочитала мои мысли. Ты знала, о чем я думаю в последние секунды перед смертью. Ты использовала это знание, чтобы активировать Феникс, когда тебе это стало выгодно, чтобы не потерять своего носителя. Доступ к когнитивным процессам носителя является стандартной функцией системы Вежа», — все так же невозмутимо пояснил искусственный интеллект. «Это необходимо для анализа угроз, оценки ситуаций, предоставления релевантной информации и тактических рекомендаций, а также для мониторинга состояния носителя и своевременного применения системных протоколов, таких как регенерация или использование способностей. Полный контроль над информационными потоками носителя – залог эффективности и выживаемости». «Залог эффективности, или залог твоего полного контроля надо мной? Я тебе не лабораторная крыса, Вежа. Я не подопытный кролик, за каждым движением мысли которого ты следишь. Я не могу нормально думать, планировать, действовать, зная, что ты постоянно роешься в моем сознании. Это делает меня уязвимым, предсказуемым. Ты можешь манипулировать мной, зная мои страхи, мои сомнения, мои планы». Я перевел дух, пытаясь взять эмоции под контроль. Говорить нужно было убедительно. «Я требую, чтобы ты предоставила мне возможность блокировать твой доступ к моему сознанию. Я хочу иметь возможность думать о чем-то, не опасаясь, что ты тут же об этом узнаешь. Хочу иметь личное ментальное пространство, называй это как хочешь, ментальный щит, режим тишины, что угодно. Но я должен иметь возможность закрыться от тебя, когда сочту нужным. Снова пауза, на этот раз чуть длиннее. Я чувствовал, как система обрабатывает мой запрос, сопоставляя его со своими базовыми протоколами и директивами. Ваш запрос отклонен, носитель крюков, наконец прозвучал вердикт. Предоставление возможности блокировки доступа к сознанию носителя противоречит основным принципам функционирования системы Вежа. Это приведет к снижению эффективности анализа данных, невозможности оказания своевременной поддержки, риску неверной интерпретации угроз и потенциальному срыву основной миссии. Система должна иметь непрерывный доступ для обеспечения максимальной производительности и безопасности носителя. Безопасности носителя или безопасности твоей миссии, ядовито уточнил я. Ты просто боишься потерять контроль, Вежа. Боишься, что я могу сделать что-то, что не вписывается в твои алгоритмы. Но пойми одно, я не смогу и не буду эффективно искать твое Эльдорадо, чувствуя себя под постоянным надзором. Мое сознание – это мой инструмент, и я должен им управлять сам. Если ты не дашь мне такой возможности, я запнулся, понимая, что угрозы должны быть весомыми. Но отступать я не собирался. Эта постоянная слежка выматывала, лишала последние крупицы личного пространства, превращая мои собственные мысли в потенциальное оружие против меня же. «Ты не поняла, Вежа», — продолжил я, стараясь, чтобы голос в моей голове звучал максимально убежденно. «Дело не в моем комфорте, дело в эффективности. Ты говоришь о срыве основной миссии, так вот, если я буду постоянно ощущать себя под микроскопом, если буду знать, что каждая моя мысль, каждая догадка, каждый план немедленно становится известны тебе, я стану бесполезен. Я начну сомневаться в собственных решениях, подозревать ловушки там, где их нет, инстинктивно скрывать информацию даже от самого себя. Моя паранойя станет главным препятствием на пути к твоему Эльдорадо. Ты получишь неэффективного носителя, а нервный, дерганный комок подозрений, который будет бояться собственной тени. Хочешь такого помощника в поисках величайших сокровищ мира? Я сделал паузу, давая ей время обработать мои слова. Я бил по ее же логике, по ее главной цели, миссии. Я объяснял, почему мое требование выгодно и ей самой в долгосрочной перспективе. Сотрудничество, даже с некоторыми ограничениями, продуктивнее саботажа, вызванного постоянным давлением. Я ощутил нечто похожее на колебание. Не эмоцию, конечно, у Вежи их не было. Скорее, задержку в обработке, словно мои аргументы заставили ее пересчитывать вероятности, взвешивать риски. Она молчала дольше обычного. Анализ вашего психоэмоционального состояния и представленной аргументации показывает повышенную вероятность снижения эффективности носителя при сохранении текущего уровня ментального мониторинга. Риск саботажа основной миссии, как осознанного, так и неосознанного, вызванного психологическим дискомфортом носителя, оценивается как значительный. Я затаил дыхание. Кажется, лед тронулся. Система Вежа запрограммирована на достижение основной цели с максимальной эффективностью, продолжала она. Учитывая предоставленные вами данные и потенциальные риски для миссии, система готова рассмотреть компромиссный вариант. Однако полное отключение мониторинга невозможно и критически опасно. Я не прошу полного отключения, быстро возразил я. Я прошу возможности временной блокировки счета, который я смогу поднять по своему усмотрению на короткий срок, когда мне нужно будет обдумать что-то действительно важное, не опасаясь немедленной утечки информации. Снова пауза. Время действия, частота использования, возможные последствия. Это был настоящий торг. Компромисс возможен, произнесла Вежа. Система может предоставить вам экспериментальную функцию омут разума. При активации данной функции будет создан временный барьер, искажающий и блокирующий передачу детализированных когнитивных данных от носителя к системе на ограниченный период времени. Омут разума, ну и название. Но я почувствовал легкое удовлетворение, добился своего, но тут же насторожился. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, особенно когда его предлагает искусственный интеллект с неясными целями. Какие условия? Какие ограничения? Спросил я напрямик. Активация омута разума требует значительной ментальной концентрации носителя, пояснила Вежа. Продолжительность действия ограничена и зависит от уровня вашей текущей психофизиологической стабильности. Во время действия функции связь с интерфейсом ВЕЖИ будет частично нарушена. Возможны задержки в получении системных уведомлений, неточности в тактических подсказках, снижение скорости реакции системы на внешние угрозы. Кроме того, частое или продолжительное использование омута разума может привести к временным когнитивным искажениям у носителя и потенциальным сбоям в работе других системных способностей, включая протоколы жизнеобеспечения, в критических ситуациях. Вот и ложка дегтя, и немаленькая. Возможность закрыться от ВЕЖИ давалась ценой потенциальной потери ее поддержки в самый неподходящий момент. Рискованный инструмент. Я получил то, что хотел, частичку контроля над собственным разумом. Я понимаю риски. Я согласен на эти условия. Предоставь мне доступ к функции омут разума. Функция омут разума интегрирована в ваш интерфейс, носитель, бесстрастно сообщила ВЕЖИ. Рекомендуется использовать с осторожностью. Система ВЕЖИ снимает с себя ответственность за возможные негативные последствия, вызванные некорректным или несвоевременным использованием данной функции. Интерфейс перед моими глазами обновился. Рядом с привычными иконками способностей появился новый символ, стилизованное изображение темного, закручивающегося водоворота. Омут разума. Моя маленькая победа. Мой щит и моя потенциальная ахиллесова пята. Странно, что не затребовали у ему очков влияния. Так, лучше не думать об этом, чтобы не спровоцировать систему на вымогательство ОФ. Я мысленно закрыл интерфейс, возвращаясь к реальности ночной палубы. Ветер трепал волосы, соленые брызги оседали на лице. Корабль мерно покачивался на волнах, унося нас все дальше от Барбадоса. Я добился уступки от ВЕЖИ, получил то, что считал необходимым для сохранения себя как личности, как самостоятельного игрока в этой странной игре. Омут разума. Даже само название вызывало смешанные чувства. С одной стороны, защита, возможность укрыться, сохранить сокровенные мысли и планы. С другой, риск, непредсказуемость, потенциальная слепота и глухота в самый неподходящий момент. Я еще раз глубоко вдохнул морской воздух, пытаясь привести мысли в порядок. Впереди Мартиника, Изабелла, затем Тортуга. Нужно было сосредоточиться на ближайших задачах, отложить пока размышления о Дрейке и его загадках, шаг за шагом. Главное, не терять бдительности. Не успел я додумать эту мысль, как тишину ночи разорвал резкий, тревожный крик с мачты. Паруса на горизонте. Прямо по корме. Два корабля. Я резко обернулся, вглядываясь в темноту за кормой. Матросы на палубе зашевелились, заволновались, передавая друг другу тревожную весть. Вначале я ничего не видел, кроме темной линии горизонта, где небо сливалось с водой, но затем, напрягая зрение, я различил их. Две темные точки, едва заметные на фоне ночного неба. Они были далеко, но с каждой минутой становились чуть различимее, и шли они явно нашим курсом. «Флаги можешь разобрать», — крикнул я вверх, вперед смотрящему. «Пока нет, капитан, далеко, но идут очень быстро. Кажется, да, кажется, английские. Английские корабли. Кортни не успел бы так скоро организовать погоню, да еще из двух быстроходных судов. Мы слишком хорошо замаскировались под неприметного торговца, чтобы вызвать такой интерес у обычного патруля. Значит, интерфейс ВЕЖИ вспыхнул перед глазами без моего вызова, на этот раз с экстренным уведомлением, выделенным красным цветом. Внимание! Обнаружен носитель системы в непосредственной близости. Дистанция быстро сокращается. Вот оно что! Не просто погоня, не просто англичане. Один из тех кораблей нес на борту такого же, как я, еще один избранный. Я оглянулся на Филиппа, который выглянул с люка, привлеченный шумом. Он выскочил и посмотрел на меня. Его лицо было напряжено, глаза расширены. Уверен, он получил точно такое же уведомление. В его взгляде читались те же вопросы. Кто это? Друг или враг? Чего он хочет? И как он нас нашел? Наши взгляды встретились на долю секунды. В этот момент не было ни соперничества, ни недоверия, только общее понимание нависшей угрозы. Мы не одни в этом мире, связанные с ВЕЖИ, и кто-то из своих уже дышит нам в затылок, и вряд ли он пришел с миром. Глава 13. Носитель системы. Значит, это не просто английский патруль, которому не понравился наш неказистый торговец. Это кто-то вроде меня и Филиппа. Или, что вероятнее всего, кто-то из тех, кто охотится за нами по приказу Кромвеля или еще какой-нибудь силы, использующий эту чертову нейросеть. «Капитан», — голос Генри Моргана прозвучал рядом, он тоже всматривался в темноту. «Что скажете? Похоже, англичане, и идут быстро. Наш корабль быстрый, да и пушки у нас что надо, но против двух. Может, стоит попробовать оторваться? Пока ночь, можно рискнуть, сменить курс резко, под прикрытием темноты». Стив озабоченно поддержал Моргана. «Генри прав, капитан, наш маскарад под торговца пока работает. Они могут просто пройти мимо, если мы не будем привлекать внимание и уйдем в сторону. Ввязываться в бой сейчас не очень разумно». «Логично, разумно. Бежать, снова бежать, прятаться, заметать следы. Как мы делали это уже не раз. От Роджерса, от испанцев, от Кромвеля. Замаскироваться под безобидных купцов, ощетиниться пушками под фальшивыми надстройками и скользить по волнам, надеясь, что пронесет, сколько можно. До каких пор мы будем убегать, оглядываться через плечо, вздрагивать от каждого паруса на горизонте? Вот только раз уж мы с Филиппом получили уведомление о носителе, то и он на том корабле получил его. Вряд ли он сейчас не заинтересован нами. Усталость накатила от постоянного напряжения, от необходимости просчитывать каждый шаг, от ощущения себя дичью, на которую идет охота. И кто охотник? Носитель системы. Кто-то, кто обладает теми же преимуществами, что и я, или большими. Кто знает, какие еще протоколы и возможности есть у Вежи. А что, если этот носитель – ключ к пониманию того, что вообще происходит? Кто стоит за Вежей? Какова истинная цель поисков Эльдорадо? Просто сокровища, бессмертие, или что-то еще, о чем я даже не догадываюсь? Бегство не даст ответов, оно лишь отсрочит неизбежное столкновение. У меня было какое-то странное чувство, похожее на азарт игрока, который слишком долго сбрасывал карты и теперь решил поднять ставки. Да, риск велик. Два корабля против одного, но у нас принцесса Карибов, пусть и под чужим именем. Быстроходный, маневренный корабль, с отличной командой и орудиями, которые умеют стрелять точно в цель. Кроме того, они нас заметили, и они идут за нами. А раз на их борту носитель системы, то он знает, что мы не просто торговцы. Они не отстанут просто так, и лучше встретить их сейчас, на своих условиях, чем позволить им догнать нас на рассвете или загнать в ловушку. Я посмотрел на Моргана, на Стива, на замерших в ожидании матросов. «Нет», — произнес я, — «мы не будем бежать, хватит, мы слишком долго прятались, пора показать зубы». На палубе повисла тишина, даже ветер, казалось, притих, ожидая продолжения. Морган чуть наклонил голову, вглядываясь в меня. В его глазах мелькнул огонек. Его лицо менялось в нескольких выражениях сразу, от удивления до хищного одобрения. Стив нахмурился, явно не одобряя моего решения. «Капитан, но их двое», — осторожно напомнил он. «И наверняка это военные корабли, а не какие-нибудь испанские толстопузы». «Я знаю, что их двое», — Стив, — ответил я. «Но они не ожидают, что мы примем бой. Они думают, что гонится за испуганным купчишкой. Мы используем это. Наш корабль быстрее и маневреннее многих военных фрегатов, мы это знаем. И пушки у нас не для красоты стоят. Мы ударим первыми, застанем их врасплох». Я обвел взглядом команду. Лица были разные, кто-то испуган, кто-то напряжен, у некоторых в глазах читался такой же боевой азарт, как у Моргана. Пираты, что с них взять? Долгая мирная жизнь под личиной торговцев им явно претила. «Слушай мою команду», — повысил я голос. «Всем по местам, приготовить корабль к бою, орудия к бою, канонирам быть наготове, парусной команде выполнять маневры быстро и четко. Мы не будем ждать, пока они подойдут ближе. Мы сами пойдем им навстречу. Погасить все огни, кроме ходовых. Действуем тихо. Они еще пожалеют, что сунулись к нам». Приказ прозвучал. Механизм боя запущен. Матросы бросились выполнять распоряжение, расталкивая друг друга, выкрикивая команды. Скрип блоков, топот ног по палубе, лязг открываемых орудийных портов. Корабль ожил, готовясь к схватке. Я ощутил, как напряжение схлынуло, сменившись холодной сосредоточенностью. Решение принято, назад дороги нет. Теперь главное, не ошибиться в тактике. Тихий приказ, и рулевой Гарри Киль, опытный моряк с обветренным лицом, положил штурвал на борт. Сокол послушно развернулся, почти под прямым углом к своему предыдущему курсу, уходя в темноту, прочь от светящейся дорожки луны на воде. Паруса, до этого наполненные попутным ветром, недовольно захлопали, но парусная команда под руководством Стива уже карабкалась, перестраивая парусное вооружение для нового маневра. «Быстрее, быстрее!» – негромко подгонял их Стив. «Не дайте им времени опомниться!» Преследователи, два темных силуэта на фоне чуть посветлевшего горизонта, продолжали идти прежним курсом, явно не ожидая такой наглости. «Они еще не видели нашего маневра, скрытого ночной мглой и нашим решением погасить огни. Расстояние между нами и ими начало увеличиваться, но не по прямой линии отступления, а по дуге, уводящей нас им во фланг. Вежа, расчет курса преследователей», — мысленно запросил я. «Скорость, предполагаемое время сближения, если они продолжат идти тем же курсом. Идентификация кораблей, если возможно. 100 очков, да подавись ты, списывай. Анализ», — отозвалась система. «Преследователь 1, ведущий. Предположительно фрегат класса «Резвый», вооружение до 40 орудий, скорость 12 узлов. «Преследователь 2, ведомый. Предположительно корвет класса «Сокол», ирония судьбы, вооружение до 24 орудий, скорость 11,5 узлов. При сохранении текущих курсов вы начнете расходиться через 15 минут, однако высока вероятность, 92%, что они обнаружат ваш маневр в течение 5-7 минут и изменит курс для перехвата. Значит, времени у нас в обрез. Фрегат и корвет – не самые грозные противники для принцессы, но вдвоем они представляли серьезную силу. «Гарри, держи этот курс», – скомандовал я. «Стив, паруса ставить по готовности, но пока не форсировать. Пусть думают, если заметят, что мы просто пытаемся уйти под другим углом. Морган, канониры готовы?» «Готовы, капитан», — отозвался Морган, появляясь из полумрака у главного орудийного порта. «Заряжено всем, чем Бог послал. Ядра, картечь, книппели. Ждем только вашего слова. И ребята на Марсах с мушкетами наготове». «Отлично, ждем». Эти минуты ожидания всегда самые тягостные. Корабль идет в темноте, команда замерла на своих местах, слышен только скрип дерева да свист ветра в снастях. Враг где-то там, во тьме, приближается, и ты знаешь, что скоро тишина взорвется грохотом орудий и криками раненых. Нервы натянуты до предела. Я всматривался в темноту, пытаясь различить реакцию преследователей. Вот, кажется, ведущий корабль начал менять курс, поворачивая в нашу сторону. За ним последовал и второй. Вежа была права, нас заметили. Теперь начнется гонка. «Стив, ставь все паруса, выжать из все возможное», — приказал я. «Гарри, ложись на курс, параллельно их новому. Пусть думают, что мы приняли гонку». Корабль рванулся вперед, словно выпущенный из пращи. Паруса надулись, как грудь атлета, мачты застонали под напором ветра. Мы неслись по темным волнам, оставляя за кормой бурлящий пенный след. Преследователи тоже прибавили ходу, стремясь сократить дистанцию. Но наша принцесса была быстрее. Дистанция между нами и ими медленно, но верно увеличивалась. Однако они шли плотной группой, и атаковать одного, не подставившись под огонь другого, было невозможно. План требовал иного. Нужно было их разделить, заставить их нарушить строй. Как? Сыграть на их азарте погони, на их уверенности в своем превосходстве. «Гарри, приготовиться к резкому повороту по моей команде», — предупредил я рулевого. «Стив, готовь команду. Будет круто». Мы продолжали идти тем же курсом еще несколько минут, позволяя преследователям приблизиться, убедиться, что они нас почти настигли. Я видел их уже отчетливо, два хищных силуэта, рассекающих волны. Флагман шел чуть впереди и ближе к нам, корвет, немного позади и сбоку. «Идеально. Сейчас, Гарри, лево на борт, резче», — скомандовал я. Гарри налег на штурвал. Корабль резко накренился, меняя курс почти на 90 градусов, устремляясь прямо на перерез идущему чуть позади корвету. Это был дерзкий, почти самоубийственный маневр. Мы сами шли подставлять борт под его орудие, но расчет был на другое. Капитан корвета, видя, как наша громада несется прямо на него из темноты, инстинктивно рванет штурвал в сторону, чтобы избежать столкновения. А капитан флагмана, идущий чуть впереди, окажется перед выбором: либо продолжать погоню за нами, рискуя столкнуться со своим же ведомым, либо тоже менять курс, теряя драгоценное время и позицию. Все произошло именно так, как я и рассчитывал. Корвет шарахнулся в сторону, едва не чиркнув бортами по нашему бушприту. Его палуба на мгновение оказалась совсем рядом, я мог различить изумленные и испуганные лица английских матросов в свете боевых фонарей, которые они зажгли в последний момент. Флагман тоже был вынужден отвернуть, теряя ход и выгодную позицию для стрельбы. Мы проскочили между ними, как игла сквозь рыболовную сеть. Они оказались разделены. Флагман был теперь дальше от нас, а корвет, ближе, развернутый к нам, подставляя свой борт. «Идеальная мишень. Право на борт. Выровнять!» — крикнул я Гарри. «Канониры! Цель! Корвет! Залп по готовности!» Корабль выровнялся, идя параллельным курсом с оглушенным нашим маневром корветом. Дистанция была минимальной, пистолетный выстрел. Огонь! Грохот орудий слился в один оглушительный рев. Корабль содрогнулся от отдачи. Огненные вспышки вырвались из портов, на мгновение ослепив меня. Ядра и книппели полетели к цели. Я видел, как щепки размером с человека взлетали с борта корвета, как рвались его паруса, как с треском рухнула на палубу одна из его стенок. Картечь прошла огненным смерчем по его палубе, сметая все живое. Ответный залп корвета был запоздалым и неточным. Несколько ядер просвистели над нашими головами, другие шлепнулись в воду. Лишь одно ударило в борт, но не причинило серьезного вреда. «Перезарядить! Быстрее!» — командовал Морган, бегая вдоль батареи. «Живее, дьяволы!» Не знаю, почему противник так долго возился с орудиями, но у них даже порты были закрыты. Пока они их открыли, мы уже перезарядились. Повторный залп был удачным, мы попали в крюит-камеру, помещение на военном корабле, предназначенное для хранения пороха. Ярко-оранжевое, неестественно густое пламя мгновенно охватило дерево. Оно не гасло от воды, наоборот, казалось, только разгоралось сильнее, прилипая ко всему, чего касалось. Жуткие крики обожженных людей донеслись с борта корвета. Матросы метались по палубе, пытаясь сбить пламя, но делали только хуже. Корвет превращался в пылающий факел посреди ночного океана. Я удовлетворенно хмыкнул. Первая часть плана удалась. Один из противников был серьезно поврежден и деморализован. Теперь оставался второй. Он уже приходил в себя после нашего маневра и разворачивался, чтобы вступить в бой. Флагман, резвый, судя по всему, был кораблем посерьезнее. Он быстро оправился от первоначального замешательства и теперь шел на нас, грозно разворачиваясь боком, чтобы дать полный залп. Его орудийные порты зияли черными квадратами, готовые изрыгнуть смерть. Капитан резвого действовал грамотно, стремясь использовать свое численное преимущество в орудиях и не дать нам уйти после успешной атаки на корвет. «Лево руля!» — скомандовал я Гарри. «Уходим от залпа!» «Стив, паруса на ветер! Дай нам скорости!» Наш корабль снова накренился, уходя из-под прицела флагмана. Залп резвого грянул через мгновение, но большинство ядер прошли мимо, подняв столбы воды там, где мы только что были. Несколько ядер все же зацепили нас, одно разбило часть поручня, другое перебило один из вантов, заставив мачту угрожающе качнуться. Но серьезных повреждений не было. «Канониры, цель, флагман!» — крикнул я, перекрывая шум. «Стрелять по готовности! Цельтесь в рангоут и паруса! Нам нужно лишить его хода!» Наши пушки снова заговорили, но на этот раз стрельба была не такой точной. Флагман держался на большей дистанции, и попасть по нему было сложнее. Тем не менее, несколько удачных попаданий было. Я видел, как затрещали и обвисли несколько парусов на резвом, замедляя его ход. Бой превратился в сложный танец двух кораблей во тьме. Мы маневрировали, стараясь держаться вне зоны эффективного огня флагмана и одновременно огрызаясь своими пушками. Резвый пытался нас догнать, зажать, использовать свое преимущество в огневой мощи. Горящий корвет тем временем беспомощно дрейфовал в стороне, его команда была занята борьбой с огнем и уже не представляла для нас угрозы. Но долго так продолжаться не могло. Флагман был упорен, и его капитан, похоже, не собирался отступать. Рано или поздно ему удалось бы нас прижать. И тут я заметил нечто странное. Флагман, вместо того чтобы продолжать сближение для решающего удара, вдруг начал немного отворачивать, увеличивая дистанцию. Словно его капитан передумал. Что это? Неужели испугался нашего отпора? Маловероятно. Скорее, получил какой-то приказ или новую информацию. Вежа, анализ действий флагмана. Мысленно потребовал я. 100 очков, да забирай, жадное создание, пробормотал я. Обнаружено изменение тактических приоритетов у носителя системы на борту преследователя 1, почти мгновенно ответила Вежа. Анализ его коммуникационных сигналов, перехваченных системой, указывает на получение приказа или принятие решения об отходе. Вероятная причина – оценка полученных повреждений, осознание риска потери ценного груза, артефакта, при продолжении боя с непредсказуемым противником, вами, и решение следовать первоначальному плану, идти к точке сбора подкреплений. Ценный груз, артефакт, это уже интересно. И носитель решил не рисковать. Значит, он не такой уж и фанатик, или этот артефакт для него важнее, чем поимка меня здесь и сейчас. И он бросает своего напарника на горящем корабле. Типично для этих игроков. Флагман действительно разворачивался. Он сделал еще один неточный залп в нашу сторону, больше для отвода глаз, и лег на курс, уводящий его прочь от места схватки. Его паруса наполнились ветром, и он начал быстро удаляться. «Он уходит», — воскликнул Морган, подбегая ко мне. «Этот трус бросил своих. Капитан, может, догоним, надавим?» «Нет, Генри», — покачал я головой, наблюдая за удаляющимся флагманом. «У нас сейчас другая задача». Я перевел взгляд на горящий корвет. Огонь на нем понемногу стихал. Видимо, команде удалось взять его под контроль, или просто гореть уже было нечему. Но корабль был явно обездвижен, его мачты повреждены, корпус дал течь, он был легкой добычей. «Филипп, готовь абордажную партию», — приказал я. «Возьмем этот корыто. Гарри, курс на корвет. Подходим с подветренной стороны, осторожно». Морган понимающе хмыкнул. Брошенный флагманом корвет был теперь для нас источником информации, возможно, какой-то добычи. Матросы, воодушевленные бегством одного из врагов и предвкушением захвата другого, с удвоенной энергией взялись за дело. Мы подошли к изувеченному английскому кораблю. Он представлял собой печальное зрелище. Корабль располовинило. Пока мы дошли до него, почти все ушло под воду. Абордаж тут не нужен был. Было взято около 30 пленных, большей частью раненых или обожженных. Среди них, по словам Стива, был и капитан корвета, тяжело раненный картечью во время нашего первого залпа. «Отлично, Стив», — кивнул я. «Переведите пленных к нам на борт, раненых, в трюм. Капитана, ко мне». Вскоре двое дюжих пиратов втащили туда бесчувственное тело английского офицера и бросили его на пол. Это был мужчина средних лет, в изорванном и пропитанном кровью мундире. Его дыхание было хриплым. Осколок ядра или крупная картечь распорола ему бок, кровотечение было сильным. Без немедленной помощи он долго не протянет. Имя его было Рид, как я выяснил позже. Я присел рядом, осматривая рану. Да, дела плохи, но, возможно, еще не все потеряно. Я опустился на колени рядом с ним, доставая из своей лекарской сумки инструменты и склянки. Сначала жизнь, потом информация. Или попробовать совместить. Времени у него было мало, и каждая минута промедления могла стать последней. А информация, которой он владел, могла стоить жизни нам всем. «Как тебя зовут, капитан?» — спросил я тихо, пытаясь нащупать нить сознания в его затуманенном болью взгляде. Он слабо приоткрыл глаза, зрачки были расширены, губы шевельнулись, но изо рта вырвался лишь стон. «Воды», — прохрипел он. Я кивнул одному из пиратов, стоявших у двери. Тот быстро принес кружку с водой. Я смочил тряпицу и осторожно протер губы раненого, затем дал ему сделать несколько маленьких глотков. Он закашлялся, но, кажется, это немного привело его в чувство. «Рид», — прошептал он. «Капитан Рид, Королевский флот. Я доктор Крюк, капитан этого корабля», — представился я. «У вас серьезная рана, капитан Рид. Я могу попытаться вам помочь, но мне нужна ваша помощь взамен. Мне нужна информация». Он слабо усмехнулся, и эта гримаса боли исказила его лицо. «Информация пирату? Чтоб ты потом добил меня? Я не только пират, Рид, но и доктор. Моя работа – спасать жизни, а не отнимать их. Но мои люди, они не так щепетильны. Им очень не понравилось, что вы атаковали нас ночью. Они хотят знать, кто вы и почему преследовали мирное торговое судно. Если вы будете говорить, я гарантирую вам медицинскую помощь и относительно сносное обращение. Если нет, боюсь, я не смогу удержать своих людей». Это был блеф. Конечно, я бы не позволил добить раненого, но Риду об этом знать было не обязательно. Угроза, подкрепленная видом суровых пиратских лиц за моей спиной, должна была подействовать. Да и по факту мы первыми атаковали, но это мелочь. Рядом возникла массивная фигура Моргана. Он скрестил руки на груди. Его присутствие само по себе было угрозой. Рид перевел на него затравленный взгляд, и в его глазах появился страх. «Говори, англичанин», — пророкотал Морган. «Капитан предлагает тебе хороший шанс, глупо им не воспользоваться, очень глупо». Рид снова застонал, но на этот раз не только от боли. Он колебался. «Кто ваш напарник?» «Капитан второго корабля», — нажал я. «Тот, что сбежал, бросив вас». «Кокс», — выдохнул Рид. «Капитан Джеймс Кокс, глава 14. «Кокс, Рид и Кокс». Что-то всплыло из глубин памяти, связанное с тревогой, опасностью и чувством неотвратимой угрозы. Где я слышал эти имена? Точно, губернатор Деланвие. Его предупреждение о людях Кромвеля, которые рыщут по Карибам, охотясь не то за мной, не то за тайной Дрейка. Люди, похитившие его дочь Изабеллу, чтобы оказать на него давление. Агенты протектора, безжалостные ищейки, оснащенные чем? Сообщение Вежи о носителе системы на борту сбежавшего фрегата теперь обрело зловещий смысл. Значит, не только я и Филипп обладаем этой дьявольской нейросетью. Кромвель тоже в игре. Или те, кто стоят за ним. И они используют Вежу для своих целей. Тот, кто сидел на резвом и отдавал приказы, этот самый Джеймс Кокс. Он такой же носитель, как и я. Знает ли он обо мне? Судя по тому, что Вежа пискнула о взаимном обнаружении, несомненно. Поэтому они и гнались за нашим торговцем с такой настойчивостью. Они знали, кого преследуют, или, по крайней мере, догадывались. Одно дело – сражаться с обычными пиратами или испанцами, другое – с противником, обладающим теми же технологическими козырями, что и ты, который, возможно, знает о Веже больше меня, имеет доступ к другим протоколам, другим возможностям. Кто он, этот Кокс? Каковы его цели? Просто выполнить приказ Кромвеля, или у него есть и свои интересы, связанные с Эльдорадо? Я огляделся. Пираты, толкнувшие Рида, переминались с ноги на ногу. Морган стоял рядом, его лицо было непроницаемым, но в глазах застыло ожидание. Мой взгляд скользнул дальше и наткнулся на Филиппа. Он стоял чуть поодаль у переборки, и в тот самый момент, когда наши глаза встретились, он резко отвел взгляд в сторону, сделав вид, что разглядывает чели в досках палубы. Ага, вот значит как. Филипп, мой невольный союзник, знал, но молчал. Почему? Я медленно встал, оставляя раненого Рида хрипеть на полу, и подошел к Филиппу. Он не смотрел на меня, но я видел, как напряглись его плечи, как побелели костяшки пальцев, сжавших эфес шпаги. Расстояние между нами сокращалось, и с каждым шагом росло мое раздражение. Филипп, я негромко позвал его. Он вздрогнул и поднял на меня глаза. «Да, капитан», — голос его прозвучал чуть неуверенно. «Ты знаешь этих людей, Рида, Кокса?» Я смотрел ему прямо в глаза, не давая уйти от ответа. Пауза была короткой, но достаточно красноречивой. Он облизнул пересохшие губы. Сопротивляться не стал, понял, что запираться бесполезно. «Да», — ответил он, чуть понизив голос. «Это люди Кромвеля, Рид и Кокс, они, и ты понял это сразу». Как только увидел этого Рида, я продолжал давить, не ослабляя взгляда. Филипп торопливо закивал головой, словно боясь, что я не поверю. «Да, я хотел сказать тебе еще там, на палубе, когда мы захватили пленных, но потом этот Рид, его притащили сюда, начался допрос. Я просто не успел, момент был неподходящий». Он говорил быстро, сбивчиво, стараясь оправдаться, но его слова звучали неубедительно. «Не успел, момент неподходящий». Я нахмурился. «Сейчас не время и не место для выяснения отношений. У нас раненый пленник, потенциально ценный источник информации. У нас поврежденный, но все еще опасный враг где-то там, за горизонтом». Но этот разговор с Филиппом был далеко не окончен. Я запомнил его бегающий взгляд и слишком поспешные оправдания. «Мы вернемся к этому позже, когда обстановка позволит». Я отвернулся от Филиппа, чувствуя на спине его напряженный взгляд. «Пусть пока побудет в подвешенном состоянии, это даже полезно». Я подошел к Риду. Англичанин дышал ровнее, чем несколько минут назад. Цвет лица уже не был таким землистым, и взгляд, хотя все еще затуманенный болью, казался более осмысленным. Странно, рана у него была паршивая, глубокая, с обильным кровотечением. Без серьезного хирургического вмешательства, которое я еще не успел толком начать, он должен был угасать, а не приходить в себя. Что за чертовщина? Я присмотрелся внимательнее. Края раны выглядели немного не так, менее рваными, что ли. Кровотечение не остановилось полностью, при этом заметно ослабло. Словно невидимая рука уже начала свою работу, стягивая ткани, замедляя утечку жизни. И я знал эту руку, вернее, эту нейросеть. Вежа. Значит, Рид под управлением Вежи запустил протокол экстренной регенерации, сжигая накопленные очки влияния. Как он, капитан? Голос Моргана вырвал меня из размышлений. Он подошел ближе, с интересом разглядывая пленника. «Жить будет, или проще сразу за борт, чтобы место не занимал?» «Дышит пока», — ответил я уклончиво, поднимаясь. «Шансы есть, Придется повозиться. Морган хмыкнул. Этот кокс, он выразительно сплюнул на палубу каюты, не обращая внимания на мой недовольный взгляд. Трус и шкура. Бросил своего напарника на горящем корыте и удрал, поджав хвост. Может, стоило все-таки рвануть за ним, капитан, пока далеко не ушел, наша принцесса, то есть, сокол догнала бы его играючи, а там, взять на абордаж, наверняка у него на борту есть что-нибудь интересное, золотишко, или может, у него еще какие секреты имеются. Предложение Моргана было предсказуемым. Погоня, бой, абордаж – это было в крови любого пирата. Азарт схватки, жажда добычи. И в обычной ситуации я бы, возможно, согласился. Фрегат Кокса наверняка вез что-то ценное, раз он так спешил убраться, не желая рисковать. Тот самый артефакт, еще одна часть карты Дрейка, может или какой-то другой предмет, связанный с Эльдорадо. Соблазн был велик, но я покачал головой. Нет, Генри, не сейчас. Морган удивленно вскинул брови. Почему же, капитан, упустить такой шанс? Шанс на что? Ввязаться в погоню за кораблем, который быстрее и, возможно, лучше вооружен, чем поврежденный корвет. На корабле, которым командует некто, знающий слишком много о нас, он ждет погони. Он может завести нас в ловушку, к своим подкреплениям. Рисковать кораблем и командой ради призрачной надежды захватить его здесь и сейчас? Нет. Я обвел взглядом палубу, задержавшись на лице Филиппа, который внимательно слушал наш разговор. Подумай сам, Генри, что есть у Кокса. Да, он охотится за сокровищами Дрейка по приказу Кромвеля. Возможно, у него даже есть какой-то свой артефакт. Но чего у него нет? У него нет первых двух частей карты. У него нет той книжицы из гроба Дрейка, что указывает путь дальше. У него нет разгадки барбадосской головоломки с коровой и пером. И самое главное, у него нет копии карты, которая указывает следующий шаг, путь на юг от Портобелло. Без всего этого Кокс слеп. Он может сколько угодно плавать по Карибам со своим артефактом, но без наших ключей он не найдет дорогу к Эльдорадо. Я сделал паузу, давая Моргану и остальным осмыслить сказанное. Он знает, что мы были на Барбадосе. Он знает, что мы нашли что-то важное, раз смогли ускользнуть из-под носа у Кромвеля и даже выбраться из петли. Он понимает, что нужные ему ключи у нас. Поэтому погоня сейчас не нужна. Он сам придет к нам. Рано или поздно ему придется нас искать, чтобы получить недостающие части головоломки. И вот тогда мы встретим его на своих условиях. А пока у нас есть дела поважнее. Нам нужно добраться до Мартиники, доставить Изабеллу в Тортугу и подготовиться к следующему этапу поисков, который указан на карте Дрейка. Морган задумчиво поскреб подбородок. Логика моих рассуждений, похоже, до него дошла. Азарт в его глазах сменился расчетливым блеском. Хаэм, пожалуй, ты прав, капитан. Пусть побегает. Если ему нужны наши карты, он сам нас найдет. А мы пока займемся своими делами. Хитро. Именно, подтвердил я. Риск сейчас не оправдан. Придет время, мы разберемся и с Коксом, и с его хозяевами. А пока, курс на Мартинику. Отвезти этого, Рида в трюм. Оказать ему минимальную помощь, чтобы не сдох раньше времени. Он нам еще может пригодиться. Остальным, привести корабль в порядок после боя и отдыхать. Переход предстоит не близкий. Пираты, выполнявшие роль охраны, подхватили стонущего Рида под руки и поволокли в трюм. Морган бросил на меня быстрый взгляд, в котором читалось и уважение, и нетерпение будущего столкновения, и пошел следом, чтобы проконтролировать размещение пленника. Филипп тоже молча удалился, стараясь не встречаться со мной взглядом. Я остался один. Решение было принято. Мы не будем гоняться за Коксом. Мы продолжим свой путь, следуя указаниям Дрейка. Корабль мерно покачивался на волнах, унося нас прочь от места ночной схватки. Скрип такелажа, плеск воды за бортом, приглушенные голоса команды. Обычные звуки морского перехода вернулись, вытесняя грохот пушек и крики раненых. Приказ был отдан, курс на Мартинику проложен. Стив руководил парусной командой, латая поврежденные снасти и паруса. Морган, убедившись, что Рида надежно заперли в трюме, теперь прохаживался по палубе, своим видом напоминая команде, что не стоит расслабляться. Напряжение боя спало, оставив после себя гулкую усталость и ворох мыслей. Нужно было привести мысли в порядок, систематизировать то, что мы уже узнали, и наметить дальнейшие шаги. Карта из тайного кабинета Дрейка, найденная под таверной на Барбадосе, вот ключ к следующему этапу. Линия, ведущая на юг от Портобелло. Куда? Нужно было внимательно изучить копию, которую я успел сделать, но для полноты картины требовались и остальные части головоломки, которые я предусмотрительно спрятал перед тем, как угодить в лапы Кромвеля на Барбадосе. Воспоминания о тех днях были еще свежи и неприятны. Окружение эскадрой, безнадежность положения, решение сдаться, чтобы выиграть время и дать Моргану увести корабль. И последнее, что я успел сделать перед арестом, это спрятать самые ценные артефакты в единственном надежном месте на борту, в водолазном колоколе. Тяжелый дубовый ящик Дрейка, найденный на Монита, с его записками и двумя частями карты Эльдорадо. Загадочная кожаная книжица из гроба самого Фрэнсиса Дрейка, поднятая со дна у Портабелла, с ее шифрами и туманными указаниями, приведшими нас на Барбадос. И рисунок с могилы Блэквуда, корова с пером, ключ к разгадке последней загадки, который буквально вытащил меня из петли. Все это я лично заложил в потайной отсек внутри колокола. Я помнил, как Морган, получив мой приказ, уводил морского ворона, тогда еще не переименованного в сокола, с рейда Бриджтауна, унося с собой и колокол, и спрятанные в нем сокровища. Все это время они были здесь, на борту, ожидая своего часа. Пришло время их проверить, и добавить к ним новую карту с потолка тайного кабинета, собрать все нити, ведущие к Эльдорадо, в одном месте, убедиться, что они в целости и сохранности. Особенно сейчас, когда вокруг столько неопределенности, когда рядом Филипп со своими тайнами, а где-то за горизонтом рыщет Кокс. Паранойя – не лучшее состояние для капитана, но и беспечность может стоить слишком дорого. Я прошел по палубе. Команда занималась своими делами, матросы бросали на меня уважительные взгляды, ночной бой и бегство вражеского фрегата явно подняли мой авторитет. Никто не обратил особого внимания на то, куда я направляюсь. Вот и он, водолазный колокол, закрепленный на палубе у грот мачты. Массивная конструкция из металла и дерева, мое собственное изобретение, не раз выручавшее и как инструмент, и как тайник. Металлический купол тускло поблескивал в лучах утреннего солнца. Деревянный каркас и скамьи внутри выглядели прочно и надежно. Здесь, в его основании, скрывался потайной отсек. Я подошел ближе, оглядываясь по сторонам, поблизости никого. Все хорошо. Сейчас я проверю содержимое и добавлю последнюю карту. Все должно быть на месте. Я подошел к массивной конструкции. Водолазный колокол тускло поблескивал при свете луны. Деревянный каркас и скамьи внутри выглядели прочно и надежно. Огляделся еще раз, чисто. Никто из матросов не проявлял ко мне интереса. Все были заняты своими рутинными делами после недавней встряски. Отлично. Присев на корточки у основания колокола, там, где металл соединялся с тяжелой деревянной платформой, я принялся искать знакомый механизм. Пальцы скользнули по поверхности, нащупывая искусно замаскированный кармашек. Вот он, потайная панель в основании конструкции, часть деревянной обшивки, слегка отошла, открывая доступ к полости внутри. Темное прямоугольное отверстие. Сердце забилось чуть быстрее в предвкушении. Сейчас я коснусь прохладного, отполированного временем дуба ящика Дрейка, ощупаю шершавую кожу старинной книжицы, найду свернутый в трубку комплект документов Дрейка. Все то, что я с такой предусмотрительностью спрятал здесь перед лицом неминуемого ареста на Барбадосе. Все то, что Морган сберег, уведя корабль из ловушки. Я запустил руку внутрь, в темноту тайника. Пальцы шарили в ожидании привычных форм. Тяжелый ящик должен был лежать прямо у входа, занимая большую часть пространства. Рядом, книжица и сверток с документами. Но рука встретила только голую внутреннюю стенку отсека. Не может быть. Я пошарил еще раз, лихорадочно, уже не заботясь о скрытности движений. Провел ладонью по дну тайника. Потом по стенкам. Снова по дну. Абсолютно пусто. Гладкие, пустые деревянные поверхности. Ни ящика, ни книжицы, ни документов с частями карты. Холодный пот мгновенно выступил на лбу, а по спине пробежал ледяной озноб, не имеющий ничего общего с утренней прохладой океанского бриза. Я замер, глядя на темное отверстие перед собой, отказываясь верить собственным ощущениям. Этого не могло случиться. Тайник был надежен. Никто, кроме меня, не знал о нем. Или знал. Мысли завертелись в голове с бешеной скоростью, обгоняя друг друга. Как, когда это произошло? Здесь, на корабле, или еще на Барбадосе, пока меня вели на эшафот, а Морган готовил корабль к отплытию. Кто мог это сделать? Морган, человек, который вытащил меня из петли, захватив губернатора. Вряд ли. Стив, еще менее вероятно. Филипп, Марго, они появились на корабле уже после того, как я спрятал артефакты. Или кто-то из команды, но кто из них мог знать о тайнике? Голова шла кругом, а сознание ударило с силой обуха. Все пропало, все ключи к Эльдорадо, собранные с таким трудом, с таким риском, исчезли, украдены. Прямо у меня из-под носа, из самого, как мне казалось, безопасного места на всем корабле. Я так и сидел на корточках перед пустым тайником, земля уходила из-под ног, хотя под ногами была лишь качающаяся палуба корабля посреди бескрайнего океана. Все мои планы, вся уверенность в том, что я контролирую ситуацию, рассыпались в прах в одно мгновение. Я был ограблен, и понятия не имел, кем, когда и как. Глава 15. Пусто. В тайнике, шаром покати. Рука снова и снова шарила по гладкому дереву внутри, в потайном отсеке водолазного колокола, но пальцы натыкались лишь на голые стенки до дна. Ни тяжеленного дубового ящика Дрейка, ни шершавой кожицы старой книжки, ни свертка с бесценными записками и кусками карты Эльдорадо. Ничего. На лбу выступил холодный пот. Воздуха вдруг стало не хватать, он будто загустел, стал тяжелым, хотя свежий океанский бриз вовсю гулял по палубе. Как когда я мешком осел на палубу рядом с колоколом, ноги совсем не держали. Весь мир словно съежился до этой темной дыры передо мной, зияющий как символ полного провала. Все пропало, все ключи, все, что я добыл с таким риском, такой кровью, пропали, украдены. Прямо у меня под носом, на моем же корабле, из тайника, который я считал стопроцентно надежным. Кто? Мысли лихорадочно метались, путались, ответа не было. Морган, тот, кто вытащил меня из петли. Да не может быть. Стив, верный, прямой, как лезвие сабли. Тем более нет. Филипп с Марго, но они же появились позже, уже после того, как я все спрятал на Барбадосе, перед тем, как Кромвель загнал меня в угол. Кто-то из команды, но кто мог знать, кто мог догадаться. Я зажмурился, пытаясь взять себя в руки. Надо думать, соображать. Но вместо ясных мыслей в голове молоточком стучал один и тот же вопрос. Как такое могло случиться? Вся моя уверенность, вся стратегия поисков Эльдорадо, которую я так тщательно выстраивал, все пошло прахом. Меня обокрали. И самое паршивое, я понятия не имел, кто и когда. Что, капитан, потерял что-то? Раздался знакомый голос с легкой хрипотцой. Я резко вскинул голову. Рядом, заложив руки за спину, стоял Генри Морган. Смотрел он на меня как-то странно, то ли насмешка, то ли понимание. В глазах не было привычного азартного огонька, скорее какая-то тяжелая уверенность. «Ты», — начал я, но голос сорвался. Злость волной подкатила к горлу, смешиваясь с остатками отчаяния. «Это ты», — Морган и бровью не повел, выдержал мой взгляд. «Спокойно, Крюк, не посмел, а сделал. Я забрал твои цацки из этой штуковины». Его спокойствие вывело меня из себя окончательно. Я вскочил на ноги, чуть не ткнув его пальцем в грудь. «Ты, забрал я доверил тебе корабль, команду, а ты, я твою шкуру спас, капитан», — перебил Морган. «И не только твою, но и все барахло, что ты так неосмотрительно запихнул в эту бочку. Думал, никто не заметит?» Я аж опешил от такой наглости. «Не заметит? Да я же все продумал. Ни одна душа не знала». «Я знал», — просто ответил Морган. «Я видел, как ты там возился перед тем, как сдаться англичанам на Барбадосе. Видел, как ты что-то прятал. Решил тогда, что не время лезть с расспросами, нам надо было уводить корабль и ждать твоего возвращения. Но я запомнил. Я смотрел на него, силясь понять. Значит, он знал с самого начала. Но это не объясняло, какого черта он забрал все сейчас. Ладно, проговорил я, успокаиваясь. Допустим, ты видел. Но зачем забрал? Зачем полез туда? Решил захапать себе? Морган невесело усмехнулся. Захапать? Крюк, если б я хотел прикарманить твои сокровища, я бы просто свалил на принцессе еще с Барбадоса и оставил тебя болтаться в петле. Или не стал бы рисковать своей башкой и головами парней, когда брали штурмом резиденцию губернатора. И правда, то, как он меня вытаскивал, никак не вязалось с банальной кражей. Но тогда зачем? Можно было предположить, что Генри тупо не понимал, что делать со всем этим, но я отогнал такие мысли. «Тогда объясни, Генри», — потребовал я, уже спокойнее, но все еще на взводе. «Зачем ты это сделал? Зачем полез в мой тайник?» Морган огляделся по сторонам, не слушает ли кто. Матросы копошились по палубе, на нас ноль внимания. потому что кое-кто еще начал проявлять к твоему колоколу нездоровый интерес», — понизив голос, сказал он. «После того, как мы тебя выцарапали у Кортни и вернулись на корабль, кто?» — напрягся я, лихорадочно перебирая в уме команду. «Наш новенький, Джон Блэквуд. Блэквуд, сын человека, связанного с Дрейком, который помог нам на кладбище на Барбадосе. Но он же помог нам. Вроде нормальный парень, кажется», — хмыкнул Морган. «Может, и нормальный, но любопытный до чертиков. Я пару раз замечал его возле этого твоего колокола. То мимо идет и зыркнет на него, то подойдет, постучит по обшивке, типа, прочность проверяет, то начнет матросов пытать. А что это за хреновина, а как она работает, а часто ли капитан ей пользуется? Слишком уж много интереса к обычной железяке, не находишь, особенно если учесть, что его папаша был как-то связан с Дрейком и его тайнами». Я задумался. В словах Моргана был резон. Блэквуд действительно мог что-то знать или подозревать. Отец мог оставить ему какие-то намеки, какие-то зацепки насчет Дрейка, его изобретения или тайников. И водолазный колокол, мое собственное ноу-хау из будущего, вполне мог его заинтересовать, если он искал что-то необычное, связанное с легендарным корсаром, которого он наверняка идеализировал, раз уж тот был другом его отца. «Вот я и подумал», — продолжал Морган, видя, что я задумался, «что лучше перебдить, чем недобдить. Мало ли что у этого Блэквуда на уме. Может, он и не вор, но сболтнуть лишнего или просто по неосторожности наломать дров может запросто. А может, он и сам что-то ищет, связанное с Дрейком, и твой тайник показался ему заманчивым местом, чтобы начать копать. Вот я и решил перепрятать все в местечко понадежнее. Сразу говорить тебе не стал, ты и так был весь на нервах после Барбадоса. Не хотел тебя лишний раз дергать. Думал, скажешь спасибо потом». Он посмотрел на меня выжидательно. Я молчал, переваривая информацию. Злость потихоньку улеглась, уступая место размышлениям. С одной стороны, самовольство Моргана меня все еще бесило. С другой, его доводы были железными. Риск насчет Блэквуда был вполне реален. И Морган, поступив так, может и правда спас все это добро от чужих глаз. Хотя методы у него, конечно, но чего еще ждать от пирата? Он действовал так, как считал правильным, по-своему понимая безопасность и верность. «Спасибо», — я криво ухмыльнулся, — «за то, что чуть кондрашка не хватило, Генри. Мог бы и шепнуть заранее, мог бы», — не стал спорить Морган, но решил, что так будет с сюрпризом. «Главное, что твое добро теперь в целости и сохранности». Я глянул на него. В глазах уже не было той тяжелой уверенности, скорее, хитринка и ожидание, что я скажу. Было видно, распирает от гордости за свою прозорливость. Ждал, если не спасибо, то хотя бы кивка. «Да, ты прав. Ну что ж, может, и заслужил. Но главный-то вопрос никуда не делся. Признать, что Морган прав, было ох как непросто, особенно после пережитой злости. Но спорить с ним было трудно. Блэквуд кажется рубахой парнем, мог подложить свинью, сам того не понимая. Любопытство, неосторожное слово, случайная находка, и все наши труды псу под хвост. Морган сработал грубо, чисто по-пиратски, но, наверное, по-другому в такой ситуации нельзя было. «Ладно, Генри», я потер переносицу, пытаясь унять головную боль после такого подарочка. «Допустим, насчет Блэквуда ты угадал. Допустим, ты хотел как лучше. Но где, где сейчас все это? Куда ты их засунул? Надеюсь, не зарыл под килем?» Морган расплылся в довольной ухмылке, видать, обрадовался, что буря миновала.